А сейчас я познакомлю вас с дополнительной литературой. Автор Эрапетов. Опыт применения массажа при комплексном лечении больных, облитирующим эндотритом на курорте. Тезисы доклада на научно-практической конференции по лечебной физкультуре на курортах и в санаториях. Издание «Сочи», 1955 год. Андреева, Галанина, Драгичина, Артамонова. «Вибрационная болезнь». Ленинград, 1961 год. Белое. «Руководство по лечебному массажу». Ленинград, 1974 год. Бортфельд. Головинская. «Лечебная гимнастика в восстановительном периоде полимиелита у детей». Ленинград, 1962 год. Бортфельд. Городецкая. Рогачева. «Точечный массаж при детских церебральных параличах. Москва, 1979 год». Вербов. «Основы лечебного массажа. Москва, 1966 год». Глезер. «Далиха. Сегментарный массаж. Лейпциг, 1962 год». Гончарова, Гринина, Мирзоева. «Реабилитация детей с заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного аппарата». Ленинград. Медицина. 1974 год. Дрейвинг. Лечебная физкультура в травматологии. Москва. 1954 год. Заблудовский. Техника массажа. Издание 1913 года. Ибрагимов. Точечный массаж. Москва. 1984 год. Иванов. Акупунктура и медикаментозная терапия. Москва. 1971 год. Коптелин. Восстановительное лечение. Лечебная физкультура, массаж и трудотерапия при травмах и деформациях опорно-двигательного аппарата. Москва, 1969 год. Крамаренко. Гигиенический, спортивный и лечебный массаж. Киев. Издание 1953 года. Мачек. Штефанова и Швейцарова. «Лечебная физкультура при детских болезнях. Москва, 1964 год». Машков. «Лечебная физкультура при гипертонической болезни. Москва, 1950 год». Машков. «Лечебная физкультура в клинике внутренних болезней. Москва, 1961 год». Машков. «Лечебная физкультура в клинике нервных болезней. Москва, 1969 год». Попов. «Невриты лицевого нерва. Ленинград, 1968 год». Рейзман. Багров. «Лечебная гимнастика и массаж при сколиозах. Москва, 1963 год». Рышкин. «Массаж сердца. 1969 год». Саркин. Сирозини, спортивный массаж под редакцией Макарова, Москва, 1973 год. Стояновский, иглорефлексотерапия, Кишинев, 1981 год. Табеева, руководство по иглорефлексотерапии, Москва, 1980 год. Ткачинская, основы иглорефлексотерапии, Москва, 79 год. Джу Лань, руководство по современной джиндзю-терапии, Москва, 59 год. Ямщикова, лечебная физкультура и массаж при прогрессивных мышечных атрофиях, Москва, 1968 года. Издание.